Агента 013 заключили под стражу, заперев до суда в сауне, естественно, отключив отопление. Справедливый суд был назначен на завтра, как минимум нашему другу грозила отправка в отставку. Вроде и в рифму, а неприятно. Мы с мужем отупело сидели в столовке. Компот не радовал. Синелиц его пересахарил, видимо, от раскаяния в том, что запальчиво подставил хорошего человека, то есть кота. «Идиотская ситуация», — наконец резюмировал командор. «Сделали подарок другу». «Они точно его уволят. Пусика можно понять. У каждого есть свои слабости. Неужели шеф не понимает?» «Любимая, шеф и сам рад бы замять это дело. Но как? Агент 013 под арестом. Хоббиты трясут его долговыми расписками. А этот треклятый памятник, чтобы он провалился». «И что тогда будет?» Едва сдерживая слезы, уточнила я. «Что будет?» — не понял мой муж. «Ничего не будет. Нет памятника. Нет и...» Мы одновременно встали из-за стола и, не сговариваясь, метнулись к выходу. «Я в оранжерею, ты на космодром. Найди Хекет, не захочет сотрудничать, пообещай сунуть свеклу в дюзы». «Слушаюсь, милый. Захочет у меня, ой, как захочет!» Восторженно прорычала я, чмокнула любимого в щеку, на ходу засучивая рукава. «Главное — успеть!» Суд проходил прямо в коридоре. Там с утра выставили пластиковые стульчики, их заполнили все желающие и свободные от службы. Привели задержанного. Котик выглядел небритым и похудевшим, как матерый уголовник. Анхисен поприкрывала голову кружевной черной вуалью и скорбно придерживала резвящихся котят. Поскольку детали данного дела были известны всем и каждому, слово сразу предоставили мне, как добровольно вызвавшемуся адвокату. «Не понимаю суть вопроса. О чем вообще речь? Какие обвинения в нарциссизме могут быть выдвинуты против моего клиента? Во-первых, памятник делался не для него, а для жителей Аробики по их неофициальной просьбе, но поскольку скульптор местный, мы решили продемонстрировать его сначала на базе. Да, было два открытия, по желанию тех, кто не смог прийти в первый раз. Остальные 15 агент 013 провел на свой страх и риск. Ему, как ученому, была важна статистика, и наш самоотверженный кот взял на себя адский труд выяснить мнение каждого жителя базы. Все-таки подарок пойдет в другую галактику, и надо быть уверенным в качестве продукта». «Но хоббиты!» — попробовал прервать меня шеф. Я усмехнулась. «Кто не знает, как способны врать хоббиты? Ради лишней конфеты они и Толкина из гроба выкопают. Пусик был вынужден подкармливать их, иначе они ни за что не дали бы ему свои голоса для социального опроса по поводу пригодности памятника как дара для аробики. Уверена, что долговые расписки они написали сами, а подпись кота подделали. Держу пари, что и синелицей готов взять обратно свои обвинения». Глава нашей столовой помахал высунутым языком и радостно закивал. «Все в сад!» — громко предложила я. Естественно, народ дунул в оранжерею, прихватив под конвоем подавленного и присмиревшего за день ситки кота. Впереди всех бежали еще на что-то надеющиеся хоббиты. Разумеется, никакого памятника и близко не было, а на освободившемся постаменте уже вольготно устроились горшки с цветами-людоедами. Первая половина нашего плана реализована удачно. «Итак, агент Сафина Орлова, вы утверждаете, что ваш напарник оказался жертвой шантажа и вымогательства», — задумчиво протянул шеф. «Но я все равно не понимаю, зачем какой-то аробики?» Он явно собирался сказать, что все шито белыми нитками, но к нему подскочил курьер-лепрехун и подал какое-то письмо. У нашего начальства блеснули глаза, когда он увидел адрес. Он тут же вскрыл конверт и, пробежав послание глазами, хмыкнул и зачитал вслух. «Монастырь роботов-холмогорианцев искренне благодарит руководство базы за столь бесценный подарок. Для нас большая честь установить у себя великолепный памятник работы самого известного скульптора, единственного добившегося успеха и получившего межгалактическое признание биоробота Стива. Блистательный кот озарил нашу жизнь светом истины. Теперь мы можем каждый день возносить ему молитвы и класть к его подножию металлические розы. Убедительно просим разрешения сделать этот ритуал ежедневным. С уважением, отец-настоятель, преподобный РВ-125». «Ну что же, считаю вопрос исчерпанным. Все свободны. Кроме хоббитов, разумеется». Как вы поняли, хоббитов сдуло в первую очередь. Остальные расходились не торопясь. Профессор, с которого тут же сняли наручники, гордо вскинув голову, вернулся к жене и детям. На мгновение он соизволил заметить и нас. «Алиночка, Алекс, друзья мои, как вы смотрите на предложение завтра посетить аэробику? Мне кажется, что ежедневное проведение ритуала в мое отсутствие может привести к нежелательным...» Я показала ему кулак. «Он мне язык!» «Век! И кто он после этого?» Мы с Пусиком посмотрели друг на друга и расхохотались, как сумасшедшие. Какие-то вещи остаются неизменными. Оборотни своих не бросают.